Реплика. Пролог. Представьте себе, что вы сидите, рубитесь в любимую игрушку на компе, а потом отрываете взгляд от красивой картинки мощного противостояния двух инопланетных рас, одна из которых вот-вот победит под твоим руководством, а там, за окном, то же самое, вот только тут на паузу не поставить, и сохранение не загрузить, да и противостоянием назвать подобное сложно, потому что в реальной жизни при внезапном нападении одной расы на другую, всплывает лишь одно слово – геноцид. Когда непонятная биомасса распространяется по городу как сыпь на теле, которую врач запретил чесать, а ты его слова воспринял не всерьез, и вот спустя сутки сыпь уже кровоточит, распространяется по телу, а ты вновь бежишь к этому врачу, который смотрит на тебя сверху вниз как на идиота, а ты, если не идиот, то просто обычный студент, как Соколов Александр, этот пацан звезд с неба никогда не хватал, чего там в свои 23 года, гулянки, девчонки, алкоголь, сигареты, всего этого побольше и в избытке, будьте добры. Парень не думал о будущем, не планировал карьерный рост и не хотел заводить семью. Красавчиком не был, но и уродом назвать было сложно. Светловолосый, обычного, неспортивного телосложения, он все же частенько находил себе девушек на тусовках. Те самые тусовки с друзьями в клубах до утра, когда ты всю ночь вливаешь в себя алкоголь, а потом, если с очередной Мариной не свезло, мчишь на пары так же быстро, как быстро долбит твое сердце. 1 ноября 2025 года как раз стал таким днем. Сегодня пятница, ловелас, в клуб идем. В перерыве между парами к Сане подлетел его однокурсник Тяпа. У всех у них были прозвища. Санек стал ловеласом по понятным причинам. Слегка полноватый, вечно улыбающийся Тяпа, родители все же звали его Сергей, был очень легок на подъем. И если уж в их тусовках что-то могло пойти не так, то можно было быть уверенным, без этого любителя покурить точно не обошлось. «Отвали, Тяпа, мы всю ночь в клубе были, а вот тебя не было», — Саня ткнул друга пальцем в грудь. «Почему? Вау, не разговаривай, братан, такое ощущение, что ты влил в себя цистерну спирта», — Тяпа изобразил, будто хватает ртом воздух. «Ты что, вообще не спал? Нет, давай потом, короче, мне в сортир надо». «Ладно, на паре потрещим», — с этими словами Серега пошел в сторону столовой. Сейчас был самый большой перерыв, почти полчаса, и лучшего времени для Сани попробовать привести себя в порядок не было. Сходить в туалет, умыться, прополоскать рот, всунуть в себя какой-то бутер из столовой — и можно жить. Тем временем, его уже стало отпускать, и нарастающее желание попить явно намекало на то, что скоро станет худо. Вот в туалете все и случилось. 1 ноября 2025 года стал днем, когда жизнь на планете Земля перестала быть прежней. Но прежде, чем все началось, раздался звонок мобильника. Саня посмотрел на дисплей и скривился. Звонила двоюродная сестра. А если звонила Света, значит, что-то было нужно. Непонятно, каким образом воспитанная, она всегда вела себя так, будто все окружающие чем-то ей обязаны. Она ангелочек, остальные – прислуга. Привези, отвези, помоги, дай, нужно, должен – вот стандартный набор слов первых предложений ее речи. Санек с трудом представлял, каким мужиком надо быть, чтобы с ней жить. Свете было около 30, и такой мужик все же нашелся. Смиренный, толстенький 45-летний бизнесмен Петя. И все потому, что деньги Света любила больше всего. Невозможно было пересчитать случаев, когда она озвучивала Саше свои мысли о том, каким очередным способом надуть мужа на очередную сумму. Одним словом, Петя. «Света, я не могу говорить», — Саня уже почти снял штаны, чтобы усесться на унитаз, — «что-то срочное». «Привет, слушай, я быстро. Помнишь тот торговый центр, где мы курицу покупали?» «Мы покупали, это когда Петя был с похмелья, и Света заставила его ехать через весь город на автобусе, чтобы сесть за руль их машины, сгонять в супермаркет, привезти ей кучу продуктов, поднять все на 5-й этаж, а потом обратно до дома через весь город на автобусе». «Ну», — Саня нахмурился, он уже понимал, к чему все идет. «Братик, нужна помощь своей сестре, ты должен опять меня туда свозить», — жизнерадостно пропела сестра. «Какое счастье», — Санек поморщился, как от зубной боли. «А что, Петя? Я сегодня не смогу, мне хреново, я в клубе гулял. Давай сама». В момент, когда он нажимал на сброс, он слышал гневные дребезжания в духе «мы же семья, должны помогать друг другу». «Да пошла ты», – буркнул Саня и, наконец-то, сел на унитаз. Следующие несколько минут прошли в тишине, а когда Саня умывал лицо у раковины, началось с поры отдаленных женских вскриков. Звук волнения толпы ни с чем не перепутаешь. Он, словно регулируемый диджеем, нарастал все громче. Еще пара криков, на этот раз присоединились и мужские, и вот, лишь мгновение спустя, сотни людских стонов, возгласов и топота слились в какофонию. Она, будто рой насекомых, представляла собой хаотичное сочетание глобальной людской паники. Раздался взрыв. Саню мгновенно прибило к полу, в ушах зазвенело. Одна из кабинок туалета открылась, и из нее выпал первокурсник. Его кровоточащие красные глаза безжизненно уставились на парня, а спущенные штаны лишь указывали на всю ничтожность человеческой жизни и важность одного момента. Что за хрень? Террористы? Какой-то студент сошел с ума. Куда бежать? Целая вереница мыслей пролетела за долю секунды, пока парень поднимался на ноги. Он был дезориентирован, сердце ходило ходуном, а сознание помутилось. Ранее он не слышал звук взрыва, тем более так близко, но теоретическое представление имел, и что-то в этом взрыве казалось студенту странным, как будто бы он случился не в каком-то определенном месте, а везде. Если бы Саня мог сформулировать свои мысли в тот момент, то сказал бы, что их словно громко накрыло куполом. Но сейчас было не до этого. Он вышел из туалета и пожалел об этом. Толпа испуганных людей неслась одной огромной железобетонной стеной и просто вмяла его в поток. Девчонка впереди бежала так быстро, что какая-то бижутерия на ее руке с силой ударила Сашу по лицу, едва не задев глаз. Он даже не заметил, потому что уже бежал со всеми к выходу. «Что происходит?» – заорал он, но тщетно. Никто не обращал внимания. А, возможно, просто не могли ответить на вопрос. Филиал их университета находился в городе Екатеринодаре, который являлся вторым по размерам городом Краснодарского края. Миллионник без метро, Екатеринодар, конечно же, получал достаточное финансирование. А учитывая количество студентов, которые приезжали в край со всей страны, то и вложились в их филиал неслабо. При выходе из центрального учебного кампуса, люди попадали на огромную площадь, усыпанную всевозможными скульптурами, витиеватыми растениями и деревьями. Красивые плиточные дорожки, выстеленные по всей площади, всегда вели куда надо. Здесь был даже фонтан. Правда, сейчас он не работал. А в центре этой показательной площади успеха стояла каменная статуя Менделеева, и именно она стала тем, на что Санек обратил внимание, когда выбежал вместе с толпой. Дмитрий Иванович был расколот пополам. Одна рука отвалилась, а в центре, пульсируя, находилось нечто похожее на яйцо из мышцы мяса. Оно было небольшим, не более 2 метров в высоту, однако, казалось, что с каждой пульсацией становилось больше. Страшные мясные отростки обволокли всю статую целиком, словно руки матери, защищающие дитя от угрозы. Основание держалось на таких же отростках поменьше, которые идеальным кругом ухватились за бетон. Саня невольно отметил, как голова Менделеева двигается в такт пульсации яйца, словно радуется этому хаотичному концу света и пританцовывает. Если бы статуя ему сейчас подмигнула, парень бы не удивился. Видимо, ему повезло. Повезло, что он вышел из туалета в тот момент, когда толпа еще не добежала до него. Таким образом, он оказался одним из первых, кто выбежал на улицу. Парень пролетел 15 метров в сторону от входа, запрыгнул на одну из бетонных прямоугольных перегородок, чтобы его не сбили с ног, а затем развернулся. Творился ад. Санек не знал, отчего бежали люди в здании, но там точно случилось что-то страшное. Иначе как объяснить, как на его глазах Антонину Федоровну, преподавателя высшей математики, сбили с ног и раздавили ногами? Прошло всего несколько секунд, а он уже видел, как жизнь покинула ее. По ее телу бежали каблуками, а некоторые запинались о ее лицо кроссовками с остальными носками. Люди падали, кричали, а обратно на ноги вставало гораздо меньше. Были и посмелее, такие как Саня, заинтересованные. Эти люди не бежали сломя голову с территории университета, они расположились на площади в случайном порядке и с любопытством смотрели, что же будет дальше. К Сане подлетело несколько однокурсников и встали около него. Одна из девчонок, Маша, жгучая брюнетка, к которой Санек подкатывал не раз и всегда получал облом, была одной из них. Еще Вася, Женька и Лена. «Что за херня происходит, мне кто-нибудь объяснит?» Панически продышал Вася, уперев руки в колени, я чуть легкие не выплюнул. «Не знаю, Самому интересно, твою мать, вы видели? Мне кажется, что Антонину Федоровну просто растоптали, нервно выпалил Саня. Господи, какой ужас, девочки расплакались. Толпа исчезла, растворилась так же быстро, как бежала по коридорам. Буквально минутой на площади остались лишь заинтересованные. Из поры соседних кампусов также начал выходить народ, но спокойно и без криков. Значит, все случилось в центральном, приметил Санек и спрыгнул с перегородки. Что это за кошмар? Лена, в перерыве между хлюпами, указала пальцем на памятник Менделеева. Хрен знает, ответил Женька, я тоже это увидел. Яйцо какое-то, биооружие что ли? Да похер, пошли поможем. Санек уже бежал ко входу в центральный корпус, к телам. Эмоции и ощущения Санька удивили его самого. Он не испытывал страх, не паниковал. Его охватила эйфория и азарт, словно он был частью происходящего. Понимал его, чувствовал. К моменту, когда они впятером подбежали к крыльцу кампуса, сюда же прибежали некоторые преподаватели. Замректора, Валерий Федорович, также был здесь. Валерий Федорович, это что? Кто-то из студентов спросил его про яйцо. Не имею представления, давайте поможем людям. Замректор отмахнулся, затем замер на секунду и дополнил. Полиция и скорая уже едут, наша задача помочь этим людям. Саня думал, что жертв было гораздо больше. Однако на крыльце кампуса лежало три тела. Антонина Федоровна была мертва. Ее лицо представляло собой кровавое месиво, блюдо для каннибалов, не иначе. Блюдо из стальных носков, кроссовок и каблуков. Блюдо с приправой из человеческого равнодушия и хаоса. «Стой!» – заорал кто-то сзади. Все развернулись. Саня увидел своего тезку, Саню с параллельного курса. Отчаянный пацан, боксер, который точно не был трусом. И сейчас этот пацан шел прямиком к яйцу. «Стой, Саша!» – вновь прокричала девушка. «Настя!» – вроде они даже встречались. Пацан не слушал. Непонятно почему, но никто не побежал за ним. Никто больше ничего не сказал. Время будто замерло. Женька, который поднял живую, почти нетравмированную девчонку, которая лежала больше от ужаса, чем от боли, замер вместе с ней, держа ее руку на своем плече. Заместитель ректора, преподаватели, заинтересованные, все застыли и смотрели на боксера. Когда до яйца осталось метров пять, оно перестало пульсировать. Словно змея, готовившаяся к броску, оно выжидало, изучало наглеца. Боксер в неуверенности замер и посмотрел назад. Санек увидел в его взгляде тень сомнения, а по всему телу прошла волна дрожи и мурашек. Когда этот студент увидел, что все смотрят на него, то улыбнулся, вскинул вверх руку, как после победы на ринге, и сделал еще один шаг вперед. В этот момент произошло сразу несколько событий. Один из мясных отростков, подобно языку лягушки, рванул вперед и присосал парня. Боксер заорал. У Соколова отвисла челюсть. За несколько мгновений биомасса яйца расширилась, растеклась по телу студента, делая из него идеальной формы кокон. Лицо боксера несколько секунд корчилось от боли, пока его не накрыло липким мясом. Яйцо вновь запульсировало, но уже с большей интенсивностью. Люди вновь закричали. Многие рванули прочь. В соседних кампусах шла эвакуация. Послышались сирены. Заместитель ректора вспомнил все матерные слова своей молодости. Кто-то плакал. Кажется, Настя. На четвертом этаже центрального кампуса открылось окно. Из него, дико визжа от страха, выпрыгнула девушка. Неудачно. При приземлении она сломала себе шею. Маша было рванула к ней, но Саня с силой ухватил ее за руку. «Ловелас, братишка!» Послышалось из корпуса. Саня на секунду обомлел, затем узнал голос. «Тяпа!» Студент тут же забыл о боксере и развернулся ко входу. Солнце светило прямо в глаза, поэтому Санек не сразу понял, что что-то не так. Кто-то вскрикнул. Послышались шаркающие шаги. Так обычно ходят старики, когда им тяжело поднять ноги. Просто волочит их по полу. Одной рукой Тяпа держал голову, вторая безвольно висела вдоль туловища. На полусогнутых ногах он шел вперед как зомби. А когда сделал еще пару шагов, Санек увидел, что было не так. Голова Сереги не была похожа на человеческую. Все не задето, но голова, покрытая биомассой, она видоизменилась. Левый глаз находился где-то справа, на мясных отростках. Вся структура была изменена, лишь правый глаз и рот находились на привычных местах. Его прическа съехала куда-то на затылок, а во всех местах, где было возможно, обрадовались раздутые мясные отростки, словно раковая опухоль решила прогуляться и посадить свои семена на всем его лице. Сирены выли очень близко. Службы прибыли. кого-то вырвало. Лена закричала. Саня почувствовал, как Маша обмякла, просто упала в обморок. Он удержал, передал ошалелому Васе. «Унеси ее отсюда, умоляю», – прошептал Саша. Вася, словно во сне, перевел взгляд на однокурсника, затем на Тяпу и слабо кивнул. По его побледневшему лицу было видно, насколько он шокирован, но Вася сдержался, вяло повернулся и пошел прочь. Ну и слава богу, Саню вырвало. Вся эйфория прошла так же резко, как насекомое врезается в лобовое стекло автомобиля. Остались лишь трупы, кровь, мясо, яйцо и Тяпа. И он продолжал шаркать вперед, уже вышел на крыльцо. Его голос не был похож на человеческий. «Ловелас, братишка», — повторил он странным, бурлящим звуком, как будто в его горле кипела вода. Женька уже давно спустил девушку с крыльца и сейчас сажал ее на скамейку метрах в 10 от происходящего. Заинтересованные подходили поближе. Новое представление. Боксера уже сожрало яйцо, первый акт окончен. Подайте нам второй. Голова Тяпы стала неестественно огромной, именно поэтому он держал ее рукой. Казалось, если отпустит, она тут же отвалится и поскачет по крыльцу как баскетбольный мячик. «Серега, что за херня?» — только и смог выдавить Саня. Он сделал шаг вперед и замер, потому что Тяпа улыбнулся, потому что людишки были рядом. Этот мясной уродливый рот обнажил желтоватые пульсирующие зубы, а затем рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — всех пробрало. Смех был очень тонкий, как будто у Тяпы отрезали яйца. У Сани пронеслась мысль, что он похож на ультразвук. Истерический, маниакальный, абсолютно идеальный смех психопата. И вот тут Александр Соколов почувствовал это второй раз. Дрожь и мурашки по всему телу. Но на этот раз он прислушался к ощущениям и, развернувшись, прыгнул. В этот момент к ним подходил Женька, так что прыгнул Санек именно на него, отбрасывая в сторону. Раздался странный звук взрывающегося мяса, очень похожий на то, как его мама, когда была жива, отбивала мясо на отбивные, только усиленный раз в 20. Голова Тяпы лопнула. Его обезглавленное тело отбросило в сторону Лены, которая визжала не переставая. С одной стороны у нее лежала девушка со сломанной шеей, а с другой то, что еще секунду назад было Тяпой. Все ее лицо было заляпано биомассой, которая попала в рот. Взрыв никого не убил, он заразил. Владимир Федорович, в своем голубом красивом костюме с красным галстуком, начал изгибаться как в каком-то фильме об одержимости. Его конечности непроизвольно дергались от хаотичных сокращений мышц. Еще несколько преподавателей и пара-тройка зазевавшихся студентов вторили заместителю ректора. Казалось, что Лена была в безопасности, но спустя мгновение ее тело уже совершило первый спазм, а части биомассы, оставшиеся на лице, начали врастать в лицо, преобразуясь в огромные опухоли. Этого было достаточно. Пацаны подскочили и рванули со всех ног. Женя подхватил девушку со скамейки, за что Саня был признателен, так как мощи в нем явно было поменьше, и они, не оглядываясь, бежали к выходу. Им навстречу спешили офицеры полиции и почти не обратили на них внимания. Саня лишь указал рукой направление, крикнув «там», и пробежал мимо. На выходе с территории университета стояло невообразимое количество служебных машин. Пожарные, скорая, полиция. Наверняка где-то был и спецназ, подумал Саня, вспоминая о взрыве. Машины было не пересчитать, кто-то уже помогал студентам. «Эй, стойте!» Их не выпустили, но девушку врачам передали. Хоть на этом спасибо. Лишь значительно позже парень узнает, что после взрыва порядка 50 человек рухнули замертво в разных помещениях университета, как тот первокурсник в туалете, и что толпа в центральном кампусе убегала от 5 похожих на Тяпу людей, которые появились в крупных аудиториях и столовой. Они взрывались и плодили новые ходячие бомбы, но никто так и не узнал, с чего все началось. Про похмелье Александр напрочь забыл, попросил бутылку воды и на этом все. С Женькой их разделили, а затем куда-то повезли. Саня представлял себе камеру, железные прутья, но все оказалось прозаичнее. После того, как службы, кто это вообще был, ФСБ, удостоверились, что он является студентом, они начали пытать его о том, что произошло. Он честно рассказал все, что видел, не забыв упомянуть про девушку, выпрыгнувшую из окна. Ну а почему нет? Ведь в центральном корпусе наверняка остались люди, а раз Тяпа вышел оттуда, то мало ли, что там внутри. Пусть опасаются. Он подписал кучу бумаг, и его отпустили. Спустя несколько часов Санек выходил из такси у своего подъезда и с удивлением заметил, что не помнит, как выглядел тот строгий мужик, который задавал ему вопросы. Он ухмыльнулся. Да уж, специалист. Дорога до дома была долгая, поэтому все новости он услышал от таксиста, благо их брат любитель поболтать. Я тебе говорю, у меня брат на университете с бандой своей стоит, ловит клиентов. Там какой-то террорист-смертник взорвался, вон там сколько фысов. Дожили, такое происходит, а никто ни сном ни духом. Там сейчас все оцеплено, людей вроде выпускают, но не всех. Еще вроде стрельба была, представляешь? Водитель повернулся к Сане, и в этот момент наехал на кочку. Ой, твою мать, от него пахнуло сигаретами. А в кого тогда стреляли, если был террорист-смертник? Спросил парень, не отрывая взгляд от окна. Ему было интересно, происходит ли что-то подобное в остальной части города. Но, на удивление, Екатеринодар жил своей жизнью, словно ничего не произошло. А хрен знает, таксист застопорился, ну я не вру, нет, точно говорю, стреляли. Может их много было, да, может быть. Соколов жил один. Так уж случилось, что мать, покинувшая этот мир 2 года назад, оставила Сане счет с парой миллионов рублей и двухкомнатную квартиру в доме, который находился в 2 шагах от университета. Родного отца парень никогда не видел, а отчим, после смерти матери, не претендовал на то, что она оставила сыну. За это Санек его очень уважал и ценил, но, как это ни прискорбно, любви к отчиму не испытывал. Ему вообще было сложно сказать подобное слово. Иногда, вечерами, пытаясь уснуть, он всегда думал о том, что он социопат. Почему все люди кругом говорят о любви, женятся, обнимаются, а ему на это все, плевать. Единственный человек, которого он был уверен, что любил, это мать. Она хорошо его воспитала, вырастила, работая на 2 работах и никогда слова плохого не говорила. Даже несмотря на то, как он давал им просраться, будучи студентом-первокурсником. И девок ночью приводил, и пьяный был. Но нет, воспитательные беседы, да, были. Пару раз отчим дал в рожу, было из-за дела. Саня еще думал о том, что он бы и сам себе в рожу дал, за то, что он тогда про мать говорил. Так любил или был признателен за потраченное на него время, он не знал. После похорон отчим подошел, всплакнул, положил руку на плечо и рассказал о том, что мать оставила сыну. Санек тогда 2 дня рыдал. Они регулярно созванивались. Сергей Петрович считал своим долгом подставлять парню плечо. Сначала было некомфортно, но потом Саня привык. Привык настолько, что мог даже рассказать о своих приключениях с девчонками. Сергей Петрович крутил свой ус, ужасная привычка, и усмехался. Иногда делился советами. Их это устраивало. Раз в год собраться на Новый год, пообщаться. Отчим остался жить в своей собственной квартире. Человек он был при деньгах, а с их квартиры съехал. И вот, спустя 2 года после смерти матери, наступило 1 ноября 2025 года. День, который Санек встретил чуть ли не на унитазе. День, который перевернул весь мировой устой. Поднимаясь по лестнице домой, он взял телефон в руки и увидел больше 10 пропущенных звонков. Сарафан дает о себе знать и, наверное, уже каждая собака знала, что в филиале Кубанского городского университета Екатеринодара случилось что-то страшное. Зайдя домой, Саня тут же позвонил отчиму и успокоил его. «Нет, все в порядке, нет, не приезжай, да, все хорошо, я перезвоню попозже и все расскажу, ладно». Саня сел на пуф, прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Так он сидел 5 минут. Все, что произошло сегодня, отдавалось урам. Он не знал, как это еще назвать. Взрывающийся тяпа, боксер, мышцы которого ему не помогли, звук рвущихся сухожилий, ломающейся шеи. Все это замельтешило в мыслях одним большим комком воспоминания и его вновь вырвало. Сердце бешено стучало, но в голове сохранялся чистый рассудок. Он понимал, что это не сумасшествие и не больная фантазия, все это случилось на самом деле. Но встроить это в свое сознание было очень сложно. Параллельные миры, демоны, иная жизнь в космосе. Или это яйцо, новый мировой порядок, что это было? Вторжение пришельцев, или ад пришел навестить матушку Землю, возмездие Всевышнего? То, что Санек всю ночь не спал, а гулял в клубе, дало о себе знать. Его выключило прямо на пуфе, а на дисплее вновь отобразилось имя Сергея Петровича. Отчим все не унимался, но парень так и не выключил беззвучный режим после лекций. Видимо, он дернулся во сне и телефон упал на пол. От этого звука Санек проснулся. Голова гудела, во рту насрало пару кошек и за глоток воды он был готов убить кого угодно. Игнорируя упавший телефон, Парень пошел на кухню. В квартире стоял полумрак. Саня включил свет, поморщился от того, как резануло в глазах и рванул к крану. Такому рывку позавидовала бы кобра. Налил воды в кружку и, пока пил, взглянул на настенные часы. 2 часа ночи. Неудивительно. Домой он приехал в районе 7 часов вечера. Только в этот момент произошедшее вновь всплыло в памяти. Сущность человека всегда заключалась в том, что он приспосабливается. Такая уж человек тварь. Нет ног, ходит на руках, нет рук, ест ногами. Человек умеет приспосабливаться к изменениям, в том числе, вокруг себя. И теперь Саше было очень интересно, что, черт возьми, это было. А первое, что может помочь, это интернет. Он прошел в комнату и уже почти включил компьютер, как услышал громкий крик какой-то женщины за стенкой, а затем сильный удар, как будто сверху кто-то грузный плашмя упал на пол. Саня мысленно пожал плечами и включил компьютер. На этот раз ощущение дрожи и мурашек в теле сработало как сигнал. Парень моментально отскочил от компьютера, доверяя этому чутью. Компьютер затрещал, заскрежетал, на мониторе отобрались 1000 постоянно мелькающих картинок, а спустя секунду сплошные комки биомассы начали формировать из лучшего друга мальчишек 21 века, их величайший кошмар. С противными звуками, как будто одноклассник ведет мелом по доске, отростки биомассы превращали монитор в центральную часть похожего на человека существа. Саня не растерялся, уже адаптировался к тому, что все норовит его убить. Поэтому он ринулся к выходу из комнаты, однако один из отростков с дико впечатляющей скоростью врезался в дверной порог, отчего парень, вскрикнув, споткнулся, но, не успев упасть, почувствовал, как еще один отросток уже тащит его за ногу. Парень закричал и тщетно пытался ухватиться руками хоть за что-то. Сначала получилось зацепиться за дверной проем, но лишь на долю секунды. Он перевернулся на спину, чтобы видеть, что происходит, и с ужасом наблюдал, как его компьютер превратился в сплошную биомассу. Отростки выросли в руки и ноги создания, а монитор представлял собой голову. На мониторе отобразился смайлик, классическая желтая улыбающаяся мордочка. Чудовище приподняло Саню в воздух одной рукой, а второй отросток превратился во что-то похожее на сверхострую иглу. Приближение скорой смерти, а это точно была она, словно выдавила какую-то скрытую пружину. Дрожь вновь пробежала по телу, и, непонятно как, но Саня со всей силы заехал свободной ногой по монитору. В тот момент он ощущал неимоверную силу в своих конечностях и был уверен, что сейчас одним ударом уничтожит это железо. Чудовище затряслось в приступе смеха. Монитор изобразил хохочущий смайлик, и все это происходило в тишине и полумраке. Лишь вечно раздражающий хлюпающий звук биомассы в паре с металлическим треском запчастей компьютера. Чудо не случилось. Саня смирился. И все это потому, что он не успел договорить. Его грудь насквозь пробила рука биотического создания. Глаза парня широко раскрылись, рот беззвучно кричал о пощаде. Тело моментально обмякло. Если бы у этой картины был сторонний наблюдатель, то он бы увидел, как мутировавший биомассой компьютер замер на несколько секунд, совершенно не двигаясь. Затем он с силой швырнул тело Александра в стену, всосал в себя небольшие части биомассы, разбросанной по комнате, и принял свой прежний облик. Облик того самого компьютера, в который играет каждый на этой планете. Но еще сторонний наблюдатель увидел бы, как тело растворилось в воздухе. А фраза была хорошая. «И все потому, что я не поменял тебе видеокарту», но произнести ее не дали. «Вы готовы отправиться на остров изгнанников?» Глава 1. Шутки кончены. Глава 1. Шутки кончены. Саня очнулся. Он находился. Нигде. Сначала было подумал, что не открыл глаза, но ежесекундно появляющиеся силуэты таких же растерянных людей ясно дали понять, что он ошибся. Но, что впечатляло, так это чернота. Тот самый идеальный мрак, про который читаешь только в книгах или слушаешь рассказ священника о том, что находится в душе у маньяков-садистов. Сейчас его будто окунули в ту самую душу. Чистилище, первое, что пришло на ум. «Эй, как мы сюда попали?» — выкрикнул Саня ближайшему парню, но тот его не слышал. Как и Саня не услышал своих слов. Он понимал, что произнес их достаточно громко, но в результате абсолютная тишина. Хлопнул в ладоши. Такой же результат. Происходило что-то странное. Появлялось очень много людей, сотнями. Они появлялись, также пытались сказать что-то соседям, хлопали в ладоши. Впрочем, один причудливого вида толстячок без футболки хлопнул себя по пузу, в недоумении смотрели друг на друга, затем замирали на некоторое мгновение и исчезали. Саня увидел странную фигуру в капюшоне, которая с непостижимой для глаз скоростью перемещалась по пространству. Она подлетала к каждому появившемуся здесь человеку лишь на мгновение. Было примечательно и еще кое-что. Парень, который был возле него, плакал. Он смотрел на Саню, рыдал, и, замерев на миг, словно принимал важнейшие решения в жизни, рухнул во мрак. Его место заняла какая-то полноватая рыжеволосая девчонка. Фигура в капюшоне лишь на долю секунды появилась возле студента, но он успел увидеть изумрудные глаза, смотрящие на него из бесконечной тьмы. Перед глазами Александра появилась надпись: «Проверка пройдена. Вы готовы отправиться на остров изгнанников?» «Да нет». Куда бы Саня ни перевел взгляд, надпись была словно выбита у него на роговице. Он попытался протереть глаза, сильно зажмуриться, но так и не смог избавиться от нее. Наверное, еще сутки назад он бы подумал, что сошел с ума и отправился бы прямиком в психушку. Сейчас же, после университетского эпизода, он воспринял происходящее как часть игры, эдакую норму, кармическое продолжение надвигающего апокалипсиса сознания. И как выбрать ответ? Внезапно запустился обратный таймер. 10, 9, 8. «Да как?» – зарычал Санек, затем посмотрел на вариант «да» и сфокусировался. В следующее мгновение его словно скрутило, засосало куда-то, и он исчез. А полная рыжеволосая девушка хлопала в ладоши. Мама часто говорила сыну, что прогресс слетит вперед с бешеной скоростью, что она не поспевает за ним, и, порой, ей очень тяжело оставаться современной мамой. Пейджеры, приставки, компьютеры, сотовые телефоны. Еще вчера на улице Красильников 23 стояла ее любимая столовая, да несколько частных деревянных домов, а спустя год – огромное офисное здание, зазывающие потенциальных арендаторов побыстрее отдать свои попрятанные в подушках деньги. Именно поэтому Саня старался с пониманием относиться к ее любимой шали, которую современная молодежь привыкла называть бабушкиным вариантом. Они действительно знали друг друга, и любящий сын понимал, что ей просто хочется немножечко держаться за прошлое, хотя бы чуть-чуть. Смешно было смотреть, как эта шаль мешала ей говорить по новенькому айфону. Наверное, так Санек и перестал удивляться. Прогресс, летящий вперед словно отбитый профессиональным бейсболистом мяч, настолько ускорился, что даже появление очков виртуальной реальности воспринималось как нечто обыденное. А что такого в каком-то яйце на площади университета? ПФ – обычное яйцо зерлингов из Старкрафта. Компьютер, обросший биомассой, охваченный желанием тебя укокошить. По-моему, в какой-то низкосортной игре третьего разряда что-то подобное было. Нет, конечно. Когда это произошло в реальности и с тобой лично, шок и ужас, те самые попутчики, которые идут за тобой тенью, но лишь первые 5 минут. А что, разве у других не так? И когда Санек оказался на острове изгнанников, он не удивился. По этим же причинам, удивление уступило место любопытству, фантазии, предвкушению и азарту. На его глазах творилась новая история, и он был рад являться ее частью, даже после смерти. А он точно умирал? То ощущение боли было столь мимолетным, что казалось шуткой по сравнению с людьми, которые умирали от рака годами. Удручало лишь одно: Соколов совершенно не понимал, где находится. Вереница вопросов «что?», «где?», когда не переставала крутиться в голове, но, в конце концов, он их отбросил. А что оставалось делать? Остров был таковым лишь на словах, ну и, возможно, размерами. Санек почему-то представлял себе большой оазис, где хаотично разбросаны уютные водоемы, питающиеся солнечным светом, пальмы, обезьяны и всевозможные виды южных растений. Было понятно, что место и климат бывают разными, и можно было бы представить скалистый остров с песчаным пляжем, или камчатский хвойный остров из лиственничников, ельников и березы. Однако же вид, открывшийся группе людей, среди которых и был Саша, кардинально отличался от ожиданий последнего. Они находились на огромной, не менее десятка футбольных полей, каменистой площадке. Вся она была искривлена и изуродована разломами, образующими что-то похожее на русло реки. Так обычно происходит со стеклом, которое выдержало удар и не разбилось до конца. Впрочем, во многих участках этого иллюзорного, ненастоящего места, разломами образовывали каменные зубы. Каждый из зубов был либо слегка приподнят, либо опущен. С высоты полета птицы остров образовывал собой идеальный круг, разделенные на две части. В первом, внешнем круге, находились зубы, а в разломах между ними невинно текла раскаленная, слегка бурлящая и смертельно опасная вулканическая масса. В центре же, отнюдь никаких разломов и несовершенности. На идеальном внутреннем круге воцарилось нечто, похожее на дворец зла. Словно родные пенаты самого сатаны, это сооружение бесконечно росло вверх, постепенно сужаясь, но верхушки терялось где-то во мраке. Темные тучи и сухая гроза наверняка являлись здесь единственной погодой. На территории вокруг дворца сатаны, как его уже окрестил Саня, расположилось десятки сооружений поменьше. Зубовидные отростки, купола, темно-красные стены, все эти элементы местной архитектуры вызывали стойкое ощущение страха, опасности и отчаяния. Не хватало только душ умерших, вопящих от вечных мук и Сизифа, приветливо машущего с одного из возвышений. «Ну ни хрена ж себе, народ!» — вскрикнул кто-то слева от Сани. «Не хватало той херни в универе, теперь это». Этот кто-то обернулся к их группе, и Соколов Александр, студент пятого курса Кубика, Кубанского государственного университета, с удивлением узнал Меньшикова Женьку, того самого однокурсника, которого спас, когда отпрыгнул от лопающегося тяпы. «Жека, здорово!» Саня был очень рад увидеть знакомого и протянул руку. «А во, Соколов!» Однокурсник ответил на рукопожатие и шлепнул Сашу по плечу. «И ты здесь, и то хорошо, вместе попроще будет. Слушай, а кто это?» Их зуб уходил вверх, а Жека указал в то место, куда Саня до этого не смотрел. На краю, спинами к ним, стояло две фигуры, мужская и женская, а я их даже не заметил. «Пойдем к ним», Санек обернулся к остальной группе. Компания подобралась разная. Здесь был пузатый бородатый дядька лет 40, таких привыкли называть скуф. Рваная трехдневная щетина, лысеющая голова, пивное брюхо и огромное желание меняться. Классика. Четыре девчонки. Вот что-что, а ловеласом Саня и вправду был неплохим. Даже в текущей ситуации он успел оценить всех четырех. По женщине, чьи годы спотыкающейся лошадью мчались к пятому десятку, он лишь скользнул взглядом, а вот остальных осмотрел внимательнее. Одна явно выделялась среди остальных. Лет 30, ни грамма косметики, истинная природная красота. Русые волосы, заплетенные в девичью косу, грудь второго размера, самый сок, подумал Саня, ростом около 170 сантиметров, стройная, приталенная белая рубашка и черная офисная юбка, каблуки. Ее что, кто-то убил прямо в офисе, раздавило принтером, прыснул про себя Санек, но затем пригорюнился. Самому-то похвастать было нечем, у второй девушки глаза были раскосые, бурятка, одета обычно, джинсы и кофта, но... После офисной героини, интереса к ней не возникло. Последнюю Саня рассмотрел чуть позже, так как она стояла чуть поодаль. Ей оказалась девочка лет 14, и, взглянув на нее, Саня наконец-то осознал, что он здесь не один и тут все еще могут быть люди, которым страшно. Девочка всхлипывала и смотрела в пол. Ее уже утешал накачанный парень лет 30, в безрукавке и с выразительной татуировкой черепа на левом бицепсе. Он шептал ей что-то спокойным голосом, спросил о чем-то, а когда дождался ответной улыбки, то встал и взял девочку за руку. Затем зыркнул на любопытного Саню. Студент отвел взгляд. Вроде и угрозы никакой не увидел, но зачем лишний раз смотреть человеку в глаза? Однажды, еще будучи малыми, они шли так с одноклассником по улице, и у них было испытание – идти и смотреть в глаза проходящим людям. Тогда их чуть не побили и, попутно, научили уважать зону комфорта окружающих. Оставшиеся двое были обычными пацанами, но больше похожими на реальных пацанов с района. Эдакие Антоха и Вован нашего времени. Спортивные костюмы, кепки, наверняка еще и четки в карманах. Саня с удивлением заметил, что Жека времени не терял. Он уже подлетел к буряточке и что-то сказал. Та растерянно уставилась на него и ответила что-то в духе «Вабуминба» или как-то так. «Я что-то не понял», — оторопел однокурсник. «Она что, не русская?» «Это китайский», — в диалог влез скуф, а затем, увидев удивленные взгляды, дополнил. «Я просто общался с девочкой из Китая». «Да, и что это значит?» «Я не понимаю», — скуф улыбнулся. «Тьфу, Женька», — раздосадованный, сплюнул. «Да нет, это буквально значит «я не понимаю», — мужик рассмеялся и... Непонятная пружина, которая была натянута с момента их появления, лопнула. Все выдохнули. Гопники расслабили плечи, девочка перестала хлюпать, девчонки постарше улыбнулись. Ну а остальные посмотрели на удаленные фигуры на пике каменистого зуба. Словно отлитые из мрамора, они не шевелились. «Добро пожаловать на остров изгнанников!» Здесь вы пройдете тренировку. Пройдите к обучающему персоналу. И они пошли. Слышь, Меньшиков, Санек сделал шаг вперед. А, их взгляды не отрывались от фигур, которые находились от них в сотне шагов. Если ты тут, значит тебя тоже убили, да? Или как? Для Сани ответ на этот вопрос был очень важен. Потому что, если он положительный, значит, этот психоз был минимум групповым. Но в глубине души он уже знал ответ. Ага, меня утюг завалил, а меня комп. Женька хмыкнул. Тот самый случай, когда компьютер победил игрока. Надо было сложность поменьше ставить. А что это было, вы знаете? Спросила офисная красотка. Конечно знаем, мадам. Саня широко улыбнулся и попытался приобнять ее, но та резко отпрянула. Но тебе не скажу. Потому что я не дала себя обнять, на лице девушки отобразилось недоумение. А нет, если бы ты дала себя обнять, я бы не смог и слова произнести. А вы что, не встречали кучу взрывающихся людей, не видели яйцо? Какое еще яйцо? Удивился Скуф. В ходе диалога выяснилось, что все оставшиеся люди просто погибли у себя дома. Женя и Саня были единственными, кто знал и видел чуть больше. Когда они подошли ближе, Саня ощутил страх. Два силуэта выпускали волны неуправляемой, бесконтрольной силы. Захотелось ощутить себя маленьким и позвать маму. Судя по лицам спутников, их мнения совпадали. Когда они подошли ближе, сотрудники обучающего персонала одновременно повернулись и с удовольствием насладились произведенным впечатлением. А посмотреть было на что. Первый Санек осмотрел девушку. Идеально ровные черные волосы, легкое белое платье и босая. Слишком идеальная, похожая на ангела, с неожиданной робостью во взгляде, но где-то в той самой глубине, где люди прячут мысли об отце, который избивал, или пьющей матери, Санек увидел мудрость. В свои 23 года он не часто видел такой взгляд. Это было чем-то новым, не та научная мудрость, которой владела раздавленная Антонина Федоровна, и не жизненный опыт, присущий родителям и всем, кому за 50. Вселенская мудрость, это пугало. До сегодняшнего дня все жили привычным образом, но и Соколов, и Меньшиков успели увидеть сошедшие с экранов телевизоров фильм ужасов наяву, и смогли относиться к происходящему чуть серьезнее остальных, и чутье подсказывало им не отпускать шуточек, а молча ожидать первого слова, и первым, наверняка, должен был заговорить второй. Мужик был просто танком, огромная машина, эдакий бодибилдер, который работал над своим телом лет 400, а остальные 500, убивал врагов голыми руками. Лысый, с мощными скулами и ярко выраженными бровями, он не был красив. Сплошная гора тестостерона, черт возьми, да ему руку жать было опасно. Видимо, никакая земная одежда на него не лезла, поэтому голый, идеальный торс сошедшего с Олимпа бога заставил всю женскую часть группы стыдливо потупить взгляд. Разве что девочка-подросток осмелела, почувствовав себя в безопасности, подошла к гиганту ближе и указала на множество его шрамов. Кто это сделал? И замерла, выжидательно уставившись на обучающий персонал. Здравствуйте, первый, все же, заговорила женская часть персонала. Голос оказался бархатный и приятный, словно тебя гладит родная рука матери. Все замерли как под гипнозом. Гигант хмыкнул. Он скрестил руки на груди и смотрел на девочку-подростка. Та потупилась и вернулась к черепу. Тот одобрительно улыбнулся и положил руку девочке на плечо. «У вас будет много вопросов, но мы не будем на них отвечать». Девушка-ангел сложила руки за спиной и начала ходить из стороны в сторону. «Мы расскажем вам все, что нужно знать, а затем вы покинете это место. И куда мы отправимся?» Гопник смешно растягивал слова и гундосил. Саня поморщился, а затем дернулся и резко рванул в сторону, потому что гигант неимоверно быстро пришел в движение. Какая-то доля секунды, а оба гопника уже висят вниз головой. «Но мы не будем на них отвечать», — рыкнул стальной монстр. Соколов заметил, как Женька дернул плечами, как от непроизвольной дрожи в плечах. Да он и сам был впечатлен. Нечеловеческая скорость. Пока гигант шел назад, а гопники барахтались на земле, Санек успел заметить, как китаянка, да что это с вами, пытается что-то сказать и как можно быстрее пролетел вперед и закрыл ей рот. Та изобразила весь спектр эмоций и отбросила руку наглеца, но заткнулась. Соколов заметил, как на него с улыбкой глянула женщина постарше и улыбнулся в ответ. Вы либо будете слушать, что вам говорят, либо не являетесь достойной оппозиционной силой и будете стерты, как и те, кто не подошли на старте. И вот тут стало не до шуток. Теперь Саня понял, почему люди падали в том мраке замертво, и что шутки кончились. Все тревожно переглянулись. Девочка-подросток всхлипнула. Ударил гром. «Ну хоть небо тут есть», — пронеслось в голове, и Санек заметил, что он не дышит. «Этого не требуется». «Да где они? Вы не будете есть и пить. Функция усталости и сна останется», — ангелочек продолжала. «Ваша задача — пройти боевой или не боевой курс подготовки для возвращения в вашу зону обитания на планете. Вам интегрирован интерфейс. Сейчас он активируется и отобразит характеристики в соответствии с вашими индивидуальными показателями». Саня покачал головой. Этот интерфейс он уже видел. Сейчас, в центре его взора, появились характеристики. Сила – 3. Ловкость – 4. Интеллект – 1. Восприятие – 3. Выносливость – 0. Свободных характеристик – 0. Доступен путь. Скройте ваш интерфейс, приложив усилия мыслью. Соколов мгновенно повиновался и увидел, как ангелочек остановилась, сделала два шага к Скуфу, который, раскрыв рот, неосознанно смотрел в небо, и крикнула. «Сейчас же!» Рот мужичка захлопнулся с характерным звуком, как случайно отпущенная дверца духовки. «Ваши характеристики будут повышаться в зависимости от ваших реальных улучшений состояния и прогрессии в мире, где происходит конфронтация разломов. Повышение характеристики даже на один пункт дает значительное увеличение показателя». Санек было вспомнил про любимые РПГ-игры, но тут же разочарованно выдохнул. «Прокачка характеристик в бою, никаких уровней, необычно». Слово взял гигант. «У вас несколько часов на то, чтобы закончить подготовку. В ходе испытания вы можете погибнуть окончательно и не будете иметь возможности вернуться куда-либо». Некоторые еле сдержали крик руками. Череп нахмурился, а Скуф чуть ли не плакал. Саня, Жека и остальные сохранили спокойствие. Даже девочка-подросток. «Сегодняшний остаток дня – это время обдумать ваше положение и попрактиковаться. Попрактиковаться в ваших талантах. Само испытание пройдет в центральной части острова, в крепости, подходящей вам по вашим навыкам. Задачи по возвращению будут включать в себя сражение, зачистку, добычу, строительство, разведку и охрану. Это все». И они, как по щелчку пальцев, исчезли. Секунду длилась тишина, а затем послышался возмущенный возглас гундосова гопника. «Да что за херня?» Саня нервно захохотал и осмотрел группу. Жека долю секунду медлил, а затем поддержал. Кто-то заулыбался, а офисная красотка и вовсе залилась. Напряжение постепенно уходило. Глава 2. Индивидуальность. Глава 2. Индивидуальность. Санек много чего не заметил, как и остальные. Не заметил невидимые отзеркаленные барьеры между сотнями каменных площадок. Не мог видеть, как в тот момент, когда ангелочек начала свою речь, она одновременно начала произносить ее перед тысячами других погибших на земле людей. Не имел представления, что сейчас, когда вся их группа уселась в центре своей базы, ровно то же самое делала бабуля из Санкт-Петербурга, которая умерла в своей постели мирной, спокойной смертью. Фил из Джорджии, которого на части разрубила озверевшая бензопила, сейчас смеялся над шутками Джессики из Лондона, которую поздним вечером на пороге дома зарезал ревнивый парень. Этих людей объединило одно – все они умерли 1 ноября 2025 года, и это было единственным условием отправиться сюда, на остров изгнанников. Впрочем, почти миллион человек не прошли начальную проверку чистилища и так и не узнали, что жизнь после смерти существует. А остальным придется доказать, что они достойны получить еще один шанс и вернуться к хоть и изменившейся, но жизни. «Я ничего не понимаю, что это вообще такое?» Женщина за 40 нервничала. «Доступен путь уборка». И все, гопники затрясли плечами в приступе смеха. Они были похожи на орангутангов, которые улюлюкали, пихали друг друга в плечи и просто ржали. «Ха-ха-ха, уборка, вот не повезло-то после смерти опять полы мыть, ха-ха». Они вроде и сидели вместе, но общение разделилось. Саня с Женькой уже обсудили события в университете, чем привлекли к своему кружку офисную красотку Леру, пацана в безрукавке с черепом Макса и его вечную спутницу девочку-подростку Анжелу, что за мода на имена пошла. Скуф увлеченно вспоминал свои были заслуги на обширных мирах Линяги, пытаясь впечатлить бурятку на ломаном китайском. А гопники хохотали над бедной женщиной, которая бросила на Сашу полный мольбы взор. «Захлопнитесь, утырки!» — рявкнул безрукавка. «Оп, началось!» — Жека хмыкнул. Саня знал, что его однокурсник пацан не промах, но никогда не замечал за ним агрессивного поведения или участия в стычках. «Ты чё, эликсир смелости бахнул?» – нервно хохотнул Санёк, заметив замолчавших и поднимающихся гопников. Сам Саня был в меру трусоват. Несколько двоечек, конечно, пропускал, не все любовные похождения заканчивались удачно, и пару раз даже давал сдачи, но ни опыта, ни практики, как таковой, не имел. Поэтому участие в заварухе через несколько часов после смерти казалось для него по меньшей мере глупым. «Слышь, байкер перекочанный, ты че думаешь, спортзал сильнее улицы?» Это был второй из парочки. Сейчас стало понятно, что хоть и выглядели они, как простые гопники в спортивных куртках, но опыт уличных драк имели незаурядный. «Ну давай, иди сюда», — хмыкнул Макс и поднялся. «Перестаньте», — взвизгнула женщина-уборщица. Саня вовремя заметил испуг в глазах Леры, обхватившую колени Анжелу и побледневшего Скуфа, который забыл китайский, и впервые за сутки вспомнил, как он нахмурял недальновидных красоток в клубах. «Народ!» Он резко вскочил и вскинул руку. Это возымело эффект. Все замерли и уставились на него. Санек продолжил. «Да вы что, издеваетесь? Вы тут все погибли или умерли несколько часов назад. Мы одна группа, впереди какое-то непонятное испытание. Ну так, наверное, мы и держаться должны одной группой, а не ржать над другими ее участниками». Гопники напряглись, но молчали. «Да и вообще, вы что, уже пути свои выбрали? В конце концов, посмотрите вы, у нас тут вообще-то Анжеле всего 14 лет, да и вообще, куча женского пола вокруг. С каких пор такие рамсы при бабах считаются нормальным?» Он закончил тираду и в надежде замолчал. Женька присвистнул, а Максим улыбнулся. «Ладно, оратор, думаю, мы поняли. Так, пацаны, как вас звать-то?» Он повернулся к уличным и протянул руку. «Даня», — спустя секунду нехотя ответил Гундос и пожал руку Максу, а затем и остальным. «Только попробуйте заржать», — угрюмо сказал второй и представился. «Ваня». Саня еле сдержался, почему-то вспомнилась фраза «двое из ларца одинаковых с лица». «Интересно, откуда она?» Ну а теперь, когда все помирились, Санек успел урвать Лерин взгляд и подмигнул, но она надула губы и отвернулась. «Может, посмотрим наши таланты и обсудим?» Пока все отвлеклись, он подошел к Лере. «А ты чего надулась-то? Когда я тебе про взрывающегося тяпу рассказывал, ты была более приветлива. Странно и сюрреалистично было сидеть на голом камне и вести подобные диалоги, но мужское либидо требовало своего. Слушай, Саша», — Лера отстранилась, — «ты, вроде бы, неплохой парень, но по тебе видно, что ты пустышка. Ноль серьезности. Назвал нас бабами? Серьезно? Перестань ко мне подкатывать и отвали. Ладно, я себя не на помойке нашла. Повзрослей. Ой, прости, пойду пристану к Анжеле. Видимо, мне только она подходит». «Да», — Саня разозлился, резко встал и отошел, но затем, осознав, что вылетело из его поганого рта, опомнился. «Слушай, Лера, ты же понимаешь, что я не то имел в виду, придурок». Соколов отошел в сторону и, злой до чертиков, сел. Давно его так не отшивали. Затем мысленно развернул интерфейс и прошел в меню талантов. «Вам доступен талант реплика. Специализация. Бой. Реплика. Вы обладаете фантомом. Вечно следующая за вами копия из тьмы практически неуязвима. На первых этапах является крайне слабой и обладает истинным могуществом лишь при достижении максимальной силы. А до тех пор, вы можете рассчитывать только на себя. Выберите путь развития вашего таланта. Внимание! В дальнейшем путь можно сменить лишь при закрытии разлома максимального уровня при выполнении необходимых условий. Путь первый. Ваш фантом обладает уникальными навыками и усиленно помогает в бою». «Господи», — прошептал Саня. «В каждом пути находилось не менее 30 талантов развития, которые приводили к финальному. Это напоминало классические ветки талантов из WoW, игра World of Warcraft Prime, в которую Санек рубился около года. В каждом пути навыки, открывающиеся другими, которые также нужно открыть». Он мысленно кивнул и продолжил беглое изучение. «Путь второй. Ваш фантом не участвует в бою, но наделяет вас усилениями». «Путь третий. Ваш фантом обретает истинную материальную форму с огромной силой». «Внимание! Фантомом становитесь вы». Саня надул щеки и сидел так несколько секунд, затем громко выдохнул и, отмахнувшись от Женьки, который подошел что-то сказать, задумался. Во-первых, уже был разблокирован пассивный навык, и все встало на свои места. «Фантом предупреждает вас об опасности. Вот откуда дрожь в теле всякий раз, когда его пытались убить. Бесполезный навык, он ведь все равно сдох». Саня глупо хихикнул. «Это помогло. Что ж, первый путь точно был приятный. Фантом помогает в бою, еще и усиленно. Маленький трусливый зверек внутри парня победно бросал ручки вверх. Мясорубка, иссечение, выносливость, сечь, поджог и куча других навыков, которые тепло грели душу. Но были и минусы. Например, первыми навыками открывались выносливость, которая позволяла фантому участвовать в схватке 4 минуты, вместо 2, что сейчас было крайне бесполезным, и душегуб, позволяющий эффективно сражаться со всеми типами противников. И чем, прикажете, воевать? Нельзя было получить специализацию уборка, как у той тетки. Убираться Саня умел, особенно рано утром из чужой квартиры. А вот у второго пути открыть скорости наития можно было сразу. Скорость 1, фантом наделяет вас необходимыми рефлексами в моменты, когда это необходимо. Наитие 1, фантом передает вам требуемые знания и навыки, когда они понадобятся. Ранг 1, функциональность ограничена. Третий путь Санек сразу отмел. Прочитать навыки было невозможно, будто закрашенные черной краской. Они моментально заставили парня отказаться. Да и что это за фантомом становитесь вы? Бред. Спустя минуту раздумий, прочитав все, что было возможно, и сильно обрадовавшись финальному навыку второго пути, Саня определился. Путь 2 таланта реплика активирован. Навык скорость 1 активирован. Навык наитие 1 активирован. Внимание! Не рекомендуется распространяться о вашем таланте, пути, характеристиках и навыках никому, кроме обучающего персонала. Когда первичный брифинг был окончен, обучающий персонал перенесся в центральный круг, в ту его часть, где им никто не мешал. «Сколько с заблокированной характеристикой?» – нетерпеливо спросил гигант. «Всего 4. Эта планета не блещет талантами», – горестно вздохнул ангелочек. «4. Кто-то с выносливостью есть?» «Да, тот невзрачный парнишка, где ты двоих за ноги поднял?» «Кха! Они там все невзрачные», – гигант сплюнул. «Тот, который закрыл рот китаянке». «Так понятнее», — ангелочек нахмурился, и ее собеседник тут же потупился. «Да, как я понял, двое с силой, один с ловкостью, ноль интеллекта, ноль восприятия и один выносливость. Да уж, не особо планете повезло с оппозицией, их всего 4, а без интеллекта и вовсе будут страдать. Ты вообще видел, что они творят со своей планетой? Неудивительно, что интеллекта тут ноль», — ангелочек улыбнулась и продолжила. «Тем не менее, это же не значит, что они не появятся. Двойные блоки все еще возможны. Если будут, переживать ни о чем. Ну, это уже зависит от личности. Двойной блок на стороне разломов, вот что ты тогда будешь делать, предпочитаю не представлять». Послышалось шуршание. У стены крепости нулевого уровня, возле которой они находились, появился гость. Он давно услышал непонятную речь и быстро выскочил из-за стены, намереваясь разорвать заблудшие души своими когтями. Это был бес, точнее, бесенок, младший отрок, низшая каста демонов, ростом около 2 метров, самый низкий из своих братьев и сестер, весь красный, с горящими желтыми глазами. Хвост, покрытый острыми как лезвия шипами, метался из стороны в сторону. Демон на долю секунды задержался, оценивая обстановку, затем рванул вперед. Ангелочек расхохоталась и взмахнула рукой. Бес оторопело остановился, желтый огонь в глазах заметался. Спустя мгновение его хвост обвился вокруг шеи хозяина и отрезал голову. Гигант улыбнулся. Они не знали, когда начнется испытание, оно же обучение. Не знали, куда их направит, но искренне надеялись, что обратно на землю. Не знали и того, что им делать дальше. Мне кажется, я только сейчас начинаю понимать, что все это не сон. Макс, он же череп, как нарек его Саня, задумчиво взял каменную крошку в кулак и сейчас аккуратно высыпал ее обратно. Сейчас все они сидели рядом и старались не затрагивать тему выбранного каждым пути. Предупреждение сработало и открывать рот никто не торопился. Девчонки уселись на куртках мужчин, а они, в свою очередь, наплевав на условности, расположились на голом камне. Бурлящая вдалеке лава весело подрыгивала, дворец-колосс подглядывал с высоты, вечно меняющиеся темные облака выстреливали редкой грозой, но им было все равно, привыкли. «Слушайте, ну это же бред», — Саня возмутился, — «как мы можем проходить испытания вместе, не зная возможностей друг друга? А с чего ты взял, что мы будем проходить его вместе?» — заговорил Гундосый, в жизни еще не понял, что за каждым углом подстава. «Даниил может быть прав», — подала голос женщина за 40, которая оказалась Светланой, — «ведь то, что начнется завтра, может быть индивидуальным. Вот блин, Скуф с силой ударил себя по ляжке. Какое мне индивидуальное испытание с таким талантом? А с каким? От энтузиазма Женька прильнул вперед. Его глаза загорелись. Алексей, а звали его именно так, оглядел всех, а затем сказал: «Ой, к черту, у меня навык строительства». «Ну какое, мать его, строительство, блять!» Последнее слово он выкрикнул и суетливо встал. «И этим ртом ты ешь свои бутерброды?» — вырвалось у Сани. Анжела хохотнула, некоторые заулыбались. Даже Лера не сдержала улыбку. «Да пошел ты нахуй, шкет!»